Кодекс равенства Кондратия Лейка. Первое. Он настаивает на всеобщем обязательном и бесплатном образовании слепых детей, по его подсчетам. На осуществление этого права потребуется 400 училищ и 6 миллионов рублей ежегодно на их содержание. Второе. Право на материальное обеспечение слепых детей со стороны родителей до совершеннолетия, установленное в законодательном порядке, а в случае их бедности – за счет общества и государства. Третье. Права слепых крестьян на защиту их жизненных интересов не в волостных, а в коронных мировых судах. Четвертое. Право на бесплатный проезд по железной дороге для поступления в учебное заведение, на лечение, одним словом, по делам первостепенной важности. Пятое. Право на бесплатную пересылку брайлевских писем и книг. Шестое. Право при наличии образования занимать должности, исполнение которых возможно без зрения, например, телефонистов, массажистов и прочее. Седьмое. Право на применение в отношении слепых одиночного заключения только в особо исключительных случаях. Восьмое. Право на назначение бесплатного защитника в суде. Девятое. Право на проживание в монастырях, на обращение в иноков и монахов. На мой взгляд, очень неплохая, даже очень хорошая программа, но лишь для укрепления в человеке сознания его полной физической неполноценности, для воспитания привычек иждивенчества по принципу «дайте мне все, чего я хочу, и, пожалуйста, бесплатно». И вспоминается мне разговор со слепоглухой женщиной Наташей Крылатовой-Корнеевой. «Я бы предпочла пенсии и другим льготам, — сказала она мне, — возможность достаточно зарабатывать своим трудом, чтобы самой оплачивать свои нужды и потребности. Другие времена, другие нравы. Впрочем, у предложения Лейка было множество противников, было немало и сторонников. Почтовый тариф на пересылку брайлевской корреспонденции был снижен. Закон о всеобщем обязательном образовании слепых детей был принят. Позднее, уже в советское время, чтобы собрать все льготы слепым вместе, понадобилось издавать специальный справочник. Распад СССР привел к забвению ряда льгот, но, думаю, это временно, ибо свет из прошлого светит в будущее. Кондратий Федорович Лейко, тифлопедагог и инспектор Харьковского училища слепых Мариинского попечительства, глубоко понимал психологию и жизненные проблемы своих воспитанников. Внимательно изучал их способности и возможности. Ему казалось, что эти проблемы можно решить в обществе только путем законодательства. Свой анализ правового положения слепых он с печалью и укором завершает следующим образом. Слепота, как и раньше, считается неизлечимым недугом, лишающим человека трудоспособности навсегда, делает его в общежитии человеком самого низкого сорта. Причем такого рода частные мнения обрели форму мнения общественного, дожившую вплоть до нашего просвещенного времени. Он написал эти две фразы как один из итогов деятельности всех попечительств по шестому году от начала XX века. Я цитирую его уже в начале века XXI, почти 100 лет спустя. И что же? Что и почему заинтересовало меня, что обеспокоило, что затронуло и не порадовало в этих высказываниях почти столетней давности? Многое ли изменилось в общественно-правовом положении слепых за эти быстро долгие годы? Безусловно, очень многое. По сравнению с его временем мы живем теперь в трижды новой, другой стране. Но со старыми, веками укоренившимися в сознании и даже в подсознании устоями, обычаями, предрассудками в обществе. Может быть, поэтому в нашей России будут принимать законы, в том числе, безусловно, нужные, возможно, справедливые, но работать в меру своей необходимости они еще долго не смогут. И причина тому не только их слабая увязка с жизнью, но большей частью мы сами. Наши пока еще только складывающиеся после ряда тяжких потрясений общества, которое все еще придерживается в основном ментальности прожитого и пережитого XX века. Главное, нищенство перестало быть для слепых единственным способом добывания необходимых средств существования. Еще шла Великая Отечественная война, а государство в борьбе с нищенством развернуло сначала в Москве и Ленинграде, а потом в других городах вместо артелей строительство учебно-производственных комбинатов с мастерскими, общежитиями, столовыми и клубами. Позднее при комбинатах были построены и жилые дома, куда из общежитий в отдельные квартиры в первую очередь расселялись семейные рабочие. Одновременно Всероссийское общество слепых подыскивает помещения для учебно-производственных мастерских и небольших общежитий в расчете на приходящих, внедряет новые профили производства. Окрепнув, УПМ уже сами строят дома для своих рабочих. Все мы вместе со зрячими дружно голосовали за новую демократическую конституцию, наделившую нас, слепых, всеми гражданскими, социальными и политическими правами, международными правами человека и гражданина. И теперь уже в законодательном порядке путем свободного и тайного волеизъявления на всенародном референдуме. И это много больше того, что предлагал, на чем настаивал и о чем мечтал Лейко. Правда, Конституция никаких дополнительных исключительных прав слепым не предоставила, утверждая равенство всех перед законом, но вместе с тем всем нам, слепым и зрячим, она обеспечила в законодательном порядке защиту наших прав в судах всех инстанций, вплоть до Международного суда в Страсбурге. Жаль только, что привычку защищать свои права в суде нам предстоит вырабатывать годами и поколениями. Впрочем, обнадеживает, что некоторые слепые, например, Алевтина Лапшина и другие, помогали, чем могли, защитникам Белого дома в тревожные августовские дни 1991 года. Разумеется, в законодательном порядке слепые получили право на всеобщее школьное обучение и высшее образование. Это и многое другое, безусловно, нашу жизнь переменило. Но при этом не радует меня и беспокоит то, что общественное мнение мало в чем поменялось к лучшему за убывшие 100 лет. Беда в том, что древняя традиция недоверия к способностям и возможностям слепых уже очень глубоко угнездилась в психике большинства людей, но особенно среди чиновников.